Тут вам следует еще немного его подогреть. Скажите ему, что вы также не прочь соединить с ним свою жизнь, если он в дальнейшем обязуется не ущемлять вашей свободы. В противном случае вам, к сожалению, придется расстаться. Тут было бы неплохо, придется, конечно, заранее это организовать, если бы в этот момент раздался телефонный звонок одного из ваших поклонников. Прямо на глазах стрельца договоритесь с ним о свидании, затем, повесив трубку и мило улыбнувшись своему стрельцу, скажите, что, невзирая ни на что, вы останетесь друзьями. Уверяю вас, вскоре после этого вы станете его женой. Стрелец – небольшой любитель и почитатель родственных связей. Не будет обременять вас своей родней, вы же в ответ не мучьте его своими родственниками. Став женой стрельца, придерживайтесь той же политики, которая привела вас к венцу. Разрешайте ему проводить вне дома столько вечеров, сколько он захочет. Не допрашивайте, где он был. Если он иногда начинает вскипать, дайте ему выпустить пары. Не прислушивайтесь к сплетням, а верьте его словам. Стрелец – страстный болельщик, поэтому вам придется смотреть вместе с ним по телевизору спортивные передачи. Если вы приятны внешне и у вас веселый нрав, он пригласит вас пойти с ним в гости. Если вы обладаете какими-нибудь талантами, можете смело их ему продемонстрировать. Это будет очень ему импонировать. Став его женой, не бросайте книги. Стрелец не любит женщин, с которыми не о чем говорить. Приготовьтесь к тому, что он может вас покритиковать иногда очень нетактично. Но что поделаешь, таковы правила игры. Стрелец почти не интересуется маленькими детьми, зато по мере того, как они будут подрастать, он будет уделять им все больше внимания. Пожалуй, ближе ему все-таки сыновья, хотя с дочерьми он будет особенно нежен. Стрелец с удовольствием занимается с детьми спортом, совершает с ними длительные прогулки. В одном только он всегда строг. Они никогда не должны говорить неправды. Что же касается вашего поведения после появления детей, то вы должны твердо помнить, как только он позовет вас с собой, вам следует сдать детей на руки няне и отправиться с ним в поход или куда там он вас пригласит. Если вы всегда будете придерживаться схемы, которую я вам начертила, ваш жизненный успех со стрельцом полностью обеспечен. Стрелец-женщина. «Тогда все равно, куда идти», — заметил кот. «Только бы попасть куда-нибудь», — пояснила Алиса. «Куда-нибудь ты обязательно попадешь», — сказал кот. «Нужно только достаточно долго идти». «Вам не всегда понравится то, что она говорит. Иногда она способна выдать такое, от чего у вас волосы на голове встанут дыбом. Но, увидев произведенный эффект, она тут же постарается сгладить все веселой шуткой или поцелуем. Хотя она экстравагантна, и вы можете увидеть ее в украшенных зелеными бабочками розовых очках, на мир она смотрит отнюдь не сквозь розовые очки. Оттого-то ее взгляды могут показаться чересчур резкими. Стрелец-женщина настолько правдива, что вам иной раз хочется, чтобы она хоть чуть-чуть приврала. Ведь не всем и не всегда хочется слышать голую правду, а для многих лезть куда как приятнее. Женщина-стрелец очень независима, равнодушна к родственным связям и предпочитает жить одна. Возможно, это объясняется чрезмерной любовью к путешествиям и отсутствием привычки бывать дома. Если вы хотите, чтобы она что-то для вас сделала, не приказывайте ей, а попросите. Даже в детстве она не позволяла матери собой командовать. Так неужели вы думаете, что она позволит это вам? Можете на это не рассчитывать. Стрелец ни за что не поступится ни своей свободой, ни своей индивидуальностью, ни своими привычками. В глубине души женщина-стрелец – доверчивый ребенок. Ее миропонимание и взгляды настолько чисты, что ее способен обмануть любой. Подобное утверждение может показаться странным, ибо стрелец очень умна и логична. Но ведь мы в данном случае говорим вовсе не об уме, а о сердце, а это совершенно разные вещи. Ум стрельца в состоянии решить любую самую сложную задачу, но сердце ее абсолютно беззащитно, из-за чего ей часто приходится сильно страдать. Откровенность и правдивость стрельца иногда выходят боком ей самой. слова и поступки стрельца находятся в полном соответствии с ее мыслями и чувствами.